Глава 42. Жизнь Аввы Авксанона, раба Божия. В той же самой лавре довелось нам увидать и Авву Авксанона в его келье. Он отличался милостью и воздержанием. В своем уединении он проводил столь строгую жизнь, что в 4 дня вкушал одну только просфору в 20 лепт ценою, а иногда и в течение всей недели довольствовался одной просфорой. Под конец жизни этот великий отец заболел расстройством желудка. Мы перенесли его в патриаршую больницу во Святом Граде. Однажды, когда мы находились при нем, Авва Конан, настоятель обители святого отца нашего Саввы, прислал ему в платке благословенный хлеб и 6 намисам, наказавши сказать ему при этом: «Прости меня, недуг не дозволяет мне самому прийти и приветствовать тебя». Старец принял хлеб, а монеты отослал обратно, прося передать пославшему: «Если бы, отец мой, Богу угодно было продлить мою жизнь, то я имею еще 10 намисм. Когда издержу их, пришлю сказать вам. Но знай, отец мой, что через 2 дня я расстанусь с этим миром». Так и случилось. Мы перенесли его в лавру Фаран и там похоронили. Блаженный старец раньше был синкеллом святых Евстохии и Григория. Оставив обоих, он ради духовного совершенства удалился в пустыню. Родом был из Анкиры Галатийской.